В итоге вся группа у нас насчитывала 8 вертолетов. Первыми меня выслушали представители ударной группы. Двое моих старых знакомых, Асидиси. Атака бронетехники управляемыми ракетами с предельной дальности. В зону ПЗРК не входите, друг друга прикрывать, маневрировать, используя складки местности. Поняли? Спросил я. Да, Аль-Каид. На удачу дайте цифру. Подставил мне ладонь Джанаб. Дай 5, говорят. Кивнул я и хлопнул одного из братьев по ладони. Идите, готовьтесь. Только братья отошли от нас, как у них началась перепалка. Дай цифру. Придурок, ты. Ты бы еще ему пожелал этих. Ни птиц, ни гуся, возмущался Асил на брата. Вот что ты несешь. У них, говорят, ни утки, ни орла, отвечал Джанаб. Да какая разница. Они все равно потом говорят к шайтану. Не пойму только почему. Сложный русский язык. Махнул рукой Асил. Никак не даются этим парням наши крылатые выражения. Даже фразы «ни пуха, ни пера» и «к черту» на свой лад перевели. Я продолжил инструктировать остальных. Мои однополчане Горин и Зотов, а также испытатели из Владимирска Зенин и Керимов, прикрывают мой вертолет и Ми-8 Василия Занина. Им помогает пара Ми-24. Как зовут? Протянул я руку капитану, который был заместителем Рафика Малика. Только он собирался мне ответить, как к нам подъехали машины. Первым был японский внедорожник белого цвета, из которого вышел генерал Махлув. Следом подъехал грузовик, откуда начали выпрыгивать бойцы в полной амуниции и строиться рядом с машиной. Последним из грузовика выпрыгнул Рафик Малик. Он уже был в подвесной системе и с надетым на голову белым шлемом. «Подполковник Малик будет с вами работать, господин майор Клюковкин. Он – командир и лучший пилот вертолетов, что есть у нас». Вид у Малика был собранный, лицо покрывало щетина, но не видно было, что он побывал на допросе. «Еще вчера ты был майор», – поздоровался я с Маликом. Рафик слегка приобнял меня, а затем отпустил одного из командиров экипажа. «Пока еще майор, обещали после операции присвоить подполковника, даже приказ показали, вводи в курс дела». Расспрашивать, когда Малика отпустили, времени не было. Я ему объяснил, что его пара прикрывает мой вертолет, а пара Ми-28 вертолет Занина. У Василия в экипаже бортач был из нашего отряда, а вот мне с Кешей снова достался старый знакомый Вазим. И вновь они не могли друг друга с Иннокентием понять. «Как-то так, твоя задача – прикрывать». «Я понял, Александр, не терпится уже в небо», – настраивал себя Малик. «Осторожно, будь собранным», – решил я поумерить пыл Рафика. «Александр, все хорошо». По секрету, нагнулся ко мне Малик, чтобы шепнуть на ухо. Генерал Махлув сказал, что за операцию президент наград не пожалеет. «Имей в виду, себе оставь». Пожал я ему руку и подошел к спецназу. Я начал быстро инструктировать старшего группы в звании капитана. Его звали Сардар. Вопросов в полете не задавать. Через бортового техника или летчика-штурмана я скажу, когда будем садиться. Первая команда за 3-4 минуты, вторая – за минуту. Пока дверь не откроется, все сидят и ждут. «Да, господин майор». Тут к нам подошел один из спецназовцев. Габаритами он чуть уступал Кинг-Конгу, а пулемет держал в одной руке с небольшим напрягом. «Господин майор, а разрешите, я в дверь буду стрелять?» — спросил он у меня. «В дверь не надо, а вот поставишь пулемет на шкворневую установку и стреляй». «Понял, ага», — улыбнулся богатырь. Закончив инструктаж, я быстро начал осмотр вертолета. Кеша в это время пытался что-то объяснить Вазиму. «Туда полетим, туда, я тебе говорю», — махал рукой Кеша в сторону голландских высот. «Чего ты машешь? Иди это командиру скажи», — отвечал ему бортовой техник. «Да не туда, я тебе русским языком говорю, туда», — продолжил стоять на своем Кеша, но Вазим хотел от него что-то другое. «Ты почему меня не слышишь? Сколько можно тебе говорить? Нельзя». Сомневаюсь, что Иннокентий не слышит Вазима, зато весь аэродром слышит эти препирания. Я быстро закончил с командиром и пошел в эпицентр спора. «У меня приказ, уберите руки», — услышал я знакомый женский голос. Рядом с моим вертолетом спорила с командиром сирийского спецназа ТСЯ в полевой форме, разгрузке и с рюкзаком РД-54 с нашитым красным крестом. «Ты никуда не полетишь», — показал сириец в сторону от вертолета. «Да я тебя не понимаю, бородач, у меня приказ, и я его выполню. И мне не важно, что у вас там и где написано». Тася оттолкнула в сторону сирийца, а сама вступила на нижнюю ступеньку стремянки. «Уйди, женщина!» — крикнул командир спецназа и потянулся руками к Тасе. «Руки убери, капитан!» — перекричал я сирийца. Тот повернулся ко мне, не успев схватиться за Тасю. «Господин майор, вы же знаете, что женщина не может». «Знаю, сейчас разберемся», — сказал я и посмотрел на Белецкую. «Тася, а ну иди сюда, никуда ты не полетишь», — сказал я Антонине вылезти из кабины вертолета. «Еще чего, ну девчонка, иди сюда, Тася, на борту вертолета я командир, не забывай это». Но это была бы не Белецкая, если бы у нее не был контраргумента в свою пользу. «У сирийцев нет санинструктора». В медпункт позвонили и дали указание выделить. «Среди всех медиков, только у меня опыт работы в полевых условиях. Вопросы есть?» «Да, ты же фельдшер, а не санинструктор. Иначе бы ты не проводила медосмотр». «Вылезай», — говорю. Антонина спрыгнула на бетон и достала военный билет. Раскрыв его, она показала мне раздел, где записаны должности. «Сержант медицинской службы Белецкая. Санинструктор», — показала она запись в удостоверении личности. «В случае отсутствия фельдшера санинструктор может выполнять его обязанности по усмотрению начальника медицинской службы. По всей видимости, придется Тасю брать с собой. Она не полетит, господин майор», — сказал мне командир сирийского спецназа. «А у вас есть другой санинструктор?» Тут капитан промолчал. Похоже, он тоже понял, что от этой девушки нам не избавиться. Кому-то придется оказывать помощь раненым. «Садись», — кивнул я, и Антонина залезла в грузовую кабину. «Времени и так много потеряли. Если начать спор с Тасей, то никого не спасем». Я занял место в кабине и дал команду запускаться. Вспомогательная силовая установка отработала программу запуска, и пришла очередь двигателей. Через несколько минут винты раскрутились и вышли на обороты малого газа. «Контрольную карту выполнили. К взлету готовы», — доложил Кеша, когда Вазим показал ему поднятый вверх большой палец. «101 и краткое, жду доклады». Друг за другом каждый экипаж доложил о готовности к взлету. «101 и краткое, хель-хель старт». «312 и краткое, вышел на контрольную связь», — подсказал мне руководитель полетами. Я взглянул на наручные часы. Группа советских истребителей точно по времени выполнила взлет и уже на подлете к району работы. В эфире были слышны переговоры экипажей Су-22, которые должны будут нанести удар по местам сосредоточения израильских войск. Наверное, в истории сирийских ВВС столь масштабно еще никого не спасали. Как только истребители-бомбардировщики получили разрешение на взлет, пришла и наша очередь. «Внимание, группе 101 ГО, взлет», — произнес я в эфир. Первыми оторвались Асила и его брат Джанаб. Один из них пролетел прямо перед нами, поднимая в воздух редкую сухую траву. На своей стоянке готова была взлетать пара Ми-28, 103 и краткое, готовы. «Внимание, взлет», — скомандовал Горин, и они с Зениным одновременно оторвались от площадки. Следом выполнила взлет пара Рафика. Пройдя по прямой, вся группа прикрытия начала выполнять разворот. «2 и краткое, внимание, взлет», — дал я команду Занину, и мы оторвались от площадки. Несколько секунд повисели. Вертолет хорошо реагировал на отклонение органов управления. «101 и краткое, на прямой», — подсказал в эфир Горин. Пары Ми-28 и Ми-24 развернулись. Как только мы взлетим, они пристроятся слева и справа от нас, выполняя задачу нашего прикрытия. Я посмотрел вправо, наблюдая, как вертолет Занина висит над площадкой. Наш Ми-8 аккуратно лежит на воздушной подушке, зависнув в 2-3 метрах от нагретого бетона. Осталось только отклонить ручку управления от себя, подтянуть рычаг шаг-газ и соразмерно отклонять в это время правую педаль, чтобы пойти в разгон. Звучит как инструкция, но именно так и управляют вертолетом. «Пошли», — произнес я в эфир. Глава 19. Стрелка указателя скорости указывала на 180 км. В наушниках периодически раздавался сигнал опасной высоты, но никого из экипажа это не волновало. Вазим смотрел перед собой, обозревая свой сектор. Иннокентий вел пальцем по карте и тоже смотрел по сторонам. Пока что в кабине полное молчание, происходящее на фоне внешнего шума и плотного радиообмена других тактических групп. 15 километров, командир, — первым обмолвился Кеша. «Курс прежний?» – спросил я. «Подтвердил. Чем ближе к голландским высотам, тем зрелище становится более живописным. Гряды холмов и сопок, несколько каньонов с тонкими полосками пересыхающих рек. Ниже 10 метров не снижается», – дал я команду, огибая очередную сопку. В этот момент Ми-28 Горина, летящего впереди и слева, снизился, пролетая между двумя скалами. Все идут за ним, растягиваясь по всему ущелью. Маневрировать становится крайне сложно. Приходится быть все время начеку. Не успеешь отклонить ручку управления вовремя и войдешь в скалу. Вышли, подсказал Горин, когда впереди показалась равнина. Снова прижимаемся к земле, поднимая в воздух клубы пыли. Еще один отворот и остался прямой участок в 10 километров до Эль-Кунитра. На земле видны воронки от взрывов, сгоревшая техника. Солнце, сощурился я, опуская светофильтр. Слева начали облетать небольшую реку Раткат. Увидел, как из воды торчит втулка несущего винта Ми-8 с обрубками лопастей. Смотрю на Горина, а он сильно заложил крен влево. Три и краткое, крен убери, подсказал я. Справа, маневр, громко сказал в эфир Владимир. Справа началась стрельба. Один из батальонов израильских войск показался из-за сопок и открыл огонь из пулеметов. Отстрел, скомандовал я. Ручку отклонил от себя, прячась за высокий берег реки. В это время Горин левым передним колесом зацепился за воду. Перед нами тут же возник огромный фонтан метров на 20 в высоту. Вижу цель. Снижается. Снижается. Услышал я в эфире знакомый голос Олега Печки. Я справа. Прикрываю, отвечал ему кто-то на русском. Похоже, что наша крыша начала работать. 4 километра, подсказал Кеша, откинувший вправо от себя карту. 3 и краткое. Ищем и готовим площадку. Дал я команду Горину, который уже начал заходить на цель. Секунда, две, и Ми-28 выполнил залп нарами. Несколько единиц техники задымилось, но тут же им еще один удар нанес ведомый. Пока мы с Заниным отошли в сторону и встали в вираж, наше прикрытие вместе с ударной парой Осидиси готовили нам проход. Цель вижу. Пуск. Пробивались доклады экипажей сквозь помехи. Я в это время выписывал очередной круг, осматриваясь по сторонам. Можно было уже разглядеть южную окраину Эль-Кунитра. Как горят окраины города и куда двигаются колонны израильтян. Работа боевых вертолетов Ми-24 и Ми-28 затягивалась. Аси и Диси уже ушли на базу, закончился боекомплект. 101 и краткое, здесь слишком плотно. Нашли две группы, одна на восточной окраине, вторая, на южной, доложил Горин. То, что подойти к месту эвакуации непросто, было понятно сразу. Три и краткое, ориентир, где группы искать, запросил я у Горина, который наверняка обнаружил нуждающихся в эвакуации. Восточная группа на дороге в Дамаск, южная, перекресток двух шоссе в районе Айн-Зиван, отметка 718. Они на вершине одной из сопок, их с запада и севера обходит. Понял, ответил я и взглянул на Кешу. Он уже высчитывал нужный курс. Курс 346 градусов, и мы там не можем не сесть. А можем и сесть, ответил я, выводя вертолет из виража. Два и краткое, я работаю на юге. Ты, на востоке, дал команду Занину. Понял, 101 и краткое. Ми-8 Занина начал уходить на восточную окраину города под прикрытием пары Ми-24 Рафика. Василий сразу обнаружил свою группу, которая была на равнине. А вот нам нужно будет еще отыскать своих. Вазим, передай Сардару. 3 минуты и готовься, передал я через бортового техника информацию в грузовую кабину. 101 и краткое, справа прикрываю, услышал я в эфире голос Горина. Тут же справа от себя я увидел несколько разрывов от наров. 101 и краткое, слева работаю, доложился его ведомый Зелин, проносясь слева от меня. Ми-28 тут же выстрелил очередь из пушки в носовой части по следующим на машинах израильтянам. Я только и успел заметить, как вниз начали падать гильзы, а на земле произошел взрыв. Отворот вправо, выходим на боевой. Минута, перещелкнул бортовые часы Кеша. Вазим, минута, передал я команду спецназовцам. Отметка 718 впереди. Виден перекресток шоссе и оранжевый дым. Обозначила себя группа Басиля. Слева, слева, услышал я голос Зелина. Отворачиваю вправо, уйдя от очередной очереди крупнокалиберного пулемета. Продолжаю выполнять вираж, прижимаясь к земле. Вот-вот и заденем лопастями землю. Но это не самое страшное. Наблюдаю, выдавил я из себя. Отстрел. Взрыв с левого борта. Удар и Ми-8 крутануло на месте. Стрелки приборов застыли, а я вновь почувствовал, что время остановилось. Тряхнуло так, что были видны частицы пыли в воздухе, застывшее лицо Кеши и удар Вазима в боковую перегородку. И тут же все вернулось к нормальному течению времени. Держу, продолжал я выравнивать вертолет, но его продолжало кидать из стороны в сторону. Ми-8, будто попал в спутный след и чуть было не столкнулся с землей, а всему виной появившийся из ниоткуда Апач. На выходе из маневра, нас чуть было не расстрелял. 101 и краткое, маневрируй влево. Громко давал мне подсказку Горин. Теперь винтокрылый индеец дал очередь из пушки. Очередь прошла мимо. Сейчас ему надо уйти вправо, но он это знает. «Ныряем», — сказал я и отклонил ручку управления от себя. Мы и так были рядом с землей, но спасибо местному рельефу. Одна из дорог проходит по расщелине, и это нас спасло. «Ниже нельзя, командир». «Блин, уши заложило», — кричал по внутренней связи Кеша. Справа прошла очередь и что-то сильно громыхнуло. Похоже, задел один из балочных держателей. Взял на прицел, услышал я Горина. 101 и краткое, он ушел. Продолжай работу. Похоже, что отбились. Надо продолжать подход к точке. Времени очень мало. Израильские танки уже на перекрестке шоссе. Сейчас пойдет пехота и начнется штурм сопки, где находится группа на эвакуацию. Только где сесть? На западном склоне нас расстреляет противник. На севере тоже идут бои, и у меня не получится облететь сопку. Поднимусь по спирали, и тогда точно накроют из ПЗРК. Концентрация войск в этом районе плотная. Наверняка и стингеры есть в наличии. Командир, подход только с юга, проговорил Кеша. Я понял, спокойно ответил Кеша и отвернул влево. Вираж нужен, чтобы набрать скорость. Иначе сделать нужный маневр не получится. Выводим, произнес я, продолжая разгонять вертолет. Стрелка на приборе прошла отметку в 200 км. Склон горы, на которую нужно запрыгнуть, крутой, да и площадка на вершине маленькая. 101 и краткое, там мало места. Повнимательнее, подсказал мне Рафик, который атаковал со своим ведомым наступающих с севера. Продолжаем разгон. Еще совсем немного до точки начала маневра. Ми-8 после начала горки вынесет наверх. Скорость загасится и надо будет только не промазать с посадкой на площадку. Сядем по воронье, почти без зависания. Что и говорить, такие посадки на горные площадки я давно не делал. В этой жизни так еще ни разу. Тут уже на одном колесе не зависнуть. Маневр, отстрел. Скомандовал я, взяв ручку управления на себя. Меня даже немного прижало к креслу. Засверкали тепловые ловушки, а шкала на авиагоризонте поползла вверх. Промелькнула мысль, что пассажирам в грузовой кабине совсем не по себе. Скорость быстро снижается, но сползет вверх, как и сам вертолет. Вот уже и вершина, которая вся погрузилась в оранжевый дым. Толкаю ручку от себя и начинаю снижаться. Места и очень мало, винты разгоняют дым, а вертолет не останавливается. Не успею загасить скорость и пролечу место для посадки. Здесь уклон, командир, подсказывает Кеша, но я уже заметил, что ровно не сядешь. Начинаю приземляться, а вертолет не идет на снижение. Опускаю рычаг шаг-газ, а Ми-8 никак не садится. «Давай», — проговорил я, опуская рычаг почти до упора. Секунды тянутся, а доклада о посадке все нет. Чувствую, что нос вертолета поднимается от порыва встречного ветра. И тут правое колесо во что-то уперлось. Касание. Услышал я громкий голос Вазима. Вертолет встал с левым креном, но устойчиво. Сдвижная дверь открылась, и группа Сардара быстро выскочила на площадку. Кеша высматривал тех, кого нужно было эвакуировать, но в поднявшейся пыли и остатках оранжевого дыма было сложно что-либо разглядеть. «Надо быстрее», — говорил Петров, не находя кого-либо в дыму. И Тася с ними убежала. Вот отчаянная девчонка. Как будто без нее там не справиться. Тут по вертолету попала первая пуля, за ней вторая. Попаданий становилось все больше и больше. И ведь никуда не улетишь, своих не бросишь. Да и прыгать на таком клочке земли не так-то просто. Спецназ начал отстреливаться, но тут же вершину начали обстреливать танки. Вертолет и так шатается из стороны в сторону, а здесь еще земля буквально ходит ходуном. «Несут», — воскликнул Кеша. Через 10 секунд перед носом вертолета пронесли на брезентовых носилках тяжелораненого человека. Было видно, что он весь в крови. Следом под руки вели еще троих. Рядом бежала Тася, удерживая кепку, которую сносила воздушным потоком. Сдвижная дверь захлопнулась, и я начал отрывать вертолет от земли. «Три и краткое, взлетаю», — доложил я и тут же отвернул вертолет вправо. Ручку отклонил от себя и направил вертолет вниз. Вазим не успел сесть на место и покатился на центральный пульт. Главное, чтобы не травмировался. Тангаж уже на отметке в 25 градусов. С такой высоты долго падать нельзя. Начинаю тянуть ручку управления на себя. Вертолет не сразу слушается, но в полусотне метров от земли выходит в горизонтальный полет. «Три и краткое, мы закончили», — сказал я в эфир, прижимаясь к земной поверхности. Снова обстрел с земли. Очередной перекрестный огонь из крупнокалиберных пулеметов и отдельные пуски ПЗРК. Видно, как небо расчерчивают спутные следы от ракет. «Мимо ушла», — радостно сказал Кеша, когда одна из ракет взорвалась высоко над нами. Слева показался мышиный нос Ми-28 моего однополчанина Володи Горина. «Три и краткая пристроился слева», — доложил он. «Четыре и краткая, справа на месте», — сказал в эфире его ведомый Зелин. Напряжение снизилось. «Кажется, что только сейчас я смог сглотнуть и моргнуть. Кеша, управляй». «Управление взял», — ответил Петров. И я отпустил ручку и убрал руку с рычага шаг-газ. Я поднял светофильтр и вытер пот с лица. Комбинезон под разгрузкой промок насквозь. Посмотрел на Вазима, чтобы поинтересоваться, как он. Но наш бортовой техник опустил голову и читал молитву. И тут из грузовой кабины показался непрошенный гость, а точнее гостья. Руки Таси были в следах крови, как и футболка, в которой она осталась, сняв куртку от формы. Вазим оглянулся и чуть было не подпрыгнул. Я снял шлем, чтобы послушать Антонину. Командир группы, которую эвакуировали, серьезно ранен. Ему нужно срочно в Дамаск, иначе не выживет, громко сказала Тася мне на ухо. Я кивнул и надел шлем. Как только Белецкая закрыла дверь, Вазим снова сел на место. В его глазах было недоумение, смешанное со страхом. «Это что было, Аль-Каид?» – спросил он, как только я подсоединил фишку. «Это доктор Белецкая. Она специалист и знает свое дело», – успокоил я Вазима и передал в эфир, что нам нужно менять курс. Через Олега Печку передали информацию и отвернули в сторону столицы. «101 и краткое. У меня есть еще боекомплект», – доложил Рафик. Малик и его ведомый прикрывали вертолет Занина. Буферная зона почти закончилась. Основные бои теперь шли на окраинах Эль-Кунитра. К чему такие вопросы, мне было непонятно. «Вас понял. Побереги», — ответил я, взяв управление у Кеши. Группа продолжала менять курс, когда что-то пошло не так. «Наблюдаю цель. Выхожу на боевой», — доложил Рафик. Его Ми-24 резко отвернул влево и начал кого-то атаковать на земле. «Сдурел. Назад. Запретил», — громко произнес я в эфир. Но было уже поздно, в том числе и для вертолета Занина, оставшегося без прикрытия слева. С одной из сопок потянулся дымный след. Серая змея устремилась к нему. «Маневр, маневр!» Кто-то начал ему подсказывать, но расстояние было слишком малым. Ракета все ближе и ближе. Ми-8 начал отворачивать, но этого недостаточно. Шансов уйти нет. Взрыв. Вертолет объят огнем и начинает быстро крутиться вокруг своей оси. Но это не Ми-8. Глава 20. Ракета взорвалась рядом с вертолетом, но это не помешало ей нанести ему серьезный урон. Небо расчертили десятки тепловых ловушек. «Пожар левого двигателя», — раздался в эфире голос Риты. Вертолет продолжал крутиться и снижаться к земле. На автомате я начал уводить свой Ми-8 в сторону, чтобы не попасть под повторный пуск. Подбитый мышонок Ми-28 Горина Изотова, казалось, завис в воздухе. «Сбросил, сажусь», — услышал я в эфире тяжелый голос Горина. У Володи получилось сбросить подвески с оставшимся боекомплектом. Вертолет горел, но вращение прекратилось. Высота предельно малая, а значит, и вертикальная скорость на снижении будет небольшая. Ми-28 выдерживает грубую посадку при значениях 12 м. «Садимся», — крикнул в эфир Зотов. «Самые сложные мгновения моей работы. Можно летать в сантиметрах от земли и не разбиться. Можно напролом лезть через боевые порядки противника и проскочить, отделавшись лишь пробоинами в фюзеляже. Даже можно спокойно переносить безденежье, бюрократические перегибы и маразм единичных представителей начальства. Но смотреть на горящий вертолет, зная, что там твой однополчанин и товарищ, тяжело. А самое печальное, что ты в этот момент ничего сделать не можешь. Горящий вертолет уже у самой земли. Мгновение, и он грубо упал на песчаную поверхность сирийской пустыни. Вокруг него тут же возник огромный столб пыли. Сквозь завесу пробивались языки пламени, а сам вертолет продолжал медленно двигаться и через пару секунд остановился. «Два и краткое, отходи на восток и жди. Четыре и краткое, прикрывай», — дал я команду Зелину, который был справа от меня. 103 и краткое подбитый сел на вынужденную. 103 и краткое подбитый сел на вынужденную, в эфир докладывал Занин, пока я разворачивал вертолет. Второй Ми-24 отвернул влево и пустил залп наров по той самой сопке, откуда был пуск. Следом начал работать из пушки и Ми-28 Зелина. Рафик Малик в это время продолжал куда-то наносить удары, но так и не появился рядом с нами. «Вазим, Сардару в готовность. Надо забирать и быстрее», — сказал я бортовому технику. Вазим отклонился назад и буквально кувырком ввалился в грузовую кабину. Я быстро начал снижаться. Да, мы рискуем людьми на борту, но иначе шансов выжить у ребят нет. Ми-28 уже почти весь объят пламенем. Пыль постепенно начала оседать, и у нас получилось разглядеть кабину. Вижу. Один вылез, радостно объявил Кеша. Начинаю гасить скорость. Земля уже близко. Пыль накрывает наш Ми-8, и вертолет Горина пропадает из виду. Секунда, и стойки шасси касаются поверхности. Вижу, как из грузовой кабины выбежали сирийцы, чтобы вытащить наших ребят. Опять тянутся секунды, словно часы. Но есть надежда, что парни выбрались. Пускай переломанные и с ожогами. Заживет. Главное, чтобы живые. Пыль оседает, и я наблюдаю, как одного из ребят несут. Разглядеть его сложно. Второго тащит под руки. Это Валера Зотов, и его состояние можно оценить как нормальное. Есть. Услышал я крик Вазима, как только сдвижная дверь захлопнулась. Я поднял рычаг шаг-газ, начиная отрывать вертолет. Только колеса оторвались, отклонил ручку от себя и опустил нос. Ми-8 начал набирать скорость. Только прошли переходный режим, сопровождаемый небольшой тряской, как я отклонил ручку вправо и начал уходить в сторону Дамаска. 312 краткое, 101 му, запросил я Олега Печку, который еще работал нашей крышей и ретранслятором одновременно. На связи, 101 и краткое. Забрали экипаж 103 го, в столицу летим. Понял вас. Команда от первого зачистить площадку, передал Олег мне поручение. Это означало, что Ми-28 нужно уничтожить. 4 и краткое, атакуй борт 3 го, передал я команду Зенину. Принято. Оставшийся Ми-28 отработал по горящему вертолету, разрушив его полностью. Вряд ли там хоть что-то останется целого. Ответчики системы свой-чужой мы сняли еще в Союзе. Спустя несколько минут вся наша группа собралась в единый строй. Зенин летел сзади и справа от меня, а вокруг нас Ми-24. Вернулся к нам в стаю и Малик. И в глубине души этот факт был мне безразличен. Один и краткое, слева на месте, доложил Зенин, обгоняя меня и выходя вперед. Я же поглядывал на Вазима, который сидел к приборной панели спиной и смотрел, что происходит в грузовой кабине. «Как он там?» – спросил Кеша, но Вазим его не понял. Бортовой техник сидел молча. С каждой секундой мне становилось не по себе. Я все чаще стал смотреть на Вазима. «Кеша, возьми управление», – сказал я, и Петров взялся за ручку и положил руку на рычаг шаг-газ. Вазим пропустил меня, чтобы я вышел. Оказавшись в грузовой кабине, тут же почувствовал запах гари, медикаментов и сожженных волос. На одной лавке лежал израненный Басиль. Голова и нога были перевязаны, а один из бойцов Сардара сидел с ним рядом и держал капельницу. На другой лавке лежал второй, тяжело раненый Горин. Рядом с ним на коленях стояла Тася, держа в руках бинты. Я подошел, чтобы спросить о состоянии Владимира, но увидев его разбитую голову и стеклянные глаза, надежда на лучшее начала угасать. «Держись, брат!» – перекрикнул я шум в грузовой кабине, но Володя меня вряд ли слышал. Я взял его за руку. Горина трясло. Глаза начали бегать из стороны в сторону, а зубы стучали друг об друга. Он уже уходил от нас. И в этой постоянной вибрации тела, Володя поймал мой взгляд. Наши глаза встретились. На окровавленном и местами обожженном лице Горина появилась едва заметная улыбка. Губы зашевелились. Вижу, что Володя пытается что-то сказать, но я его останавливаю. Взглянул в иллюминатор, а там уже и окраина Дамаска. «Довезли, Володя, довезли», — громко сказал я, посмотрев на Горина. Но он так и не отвел от меня взгляд, и уже никогда не отведет. Его рука начала ослабевать и окончательно обмякла. Все это время рядом на полу кабины сидел Зотов, весь в пыли и взмокший от пота. Валера изо всех сил старался держаться, но не выдержал и ушел в конец кабины. Каждый такие моменты переживает по-своему. Я вернулся в кабину. Сначала взял управление, и только потом рассказал все Кеше. Он уже был готов к такому, но не смог себя сдержать и несколько раз хлопнул по шлему. 101 и краткое, ответьте мисс-за контроль, запросил меня руководитель полетами авиабазы на окраине Дамаска. Отвечаю, 101 и краткое. Машины скорой помощи готовы. Посадку рассчитывайте на перрон. Запрашивают информацию о состоянии пассажиров. Я выдохнул и сформулировал полный ответ. На борту раненые. Есть один тяжелый и один погибший. Позвоните в Белый дом, объяснил я, называя неофициальное наименование штаба главного военного советника. Вас поняли. Транспорт ждет. Через 3 минуты появились и очертания авиабазы. Уже видна полоса и стоянки. Еще пару недель назад отсюда мы перебазировались в Эссувиду. На стоянках было множество техники, но сейчас здесь только дежурное звено в капонирах, а на замаскированных позициях – комплексы ПВО. Два и краткое, садишься за мной очередным. Понял, один и краткое, ответил мне Занин. Судя по его расстроенному голосу, он все понял. Сегодня в Эссувиды мы вернемся уже не все. Я аккуратно приземлил вертолет. Следом посадку произвел Изанин. Тут же к нам побежали доктора, перекатывая каталки. В это время наше прикрытие кружило над аэродромом, не совершая посадку. Периодически выходил на связь с Рафиков местный диспетчер, запрашивая информацию об обстановке. 101 и краткое, без выключения и уходите на Хальхаль, передал мне по связи руководитель полетами. Вас понял. Раненых быстро приняли. Антонина с ранеными залезла в машину скорой помощи. Рядом уже стояли внедорожники с мигалками, которые должны будут сопроводить транспорт в больницу. Она, кстати, не так далеко от авиабазы. Последним из вертолета вынесли Володю Горина. Его несли спецназовцы. Причем все, кто был у нас на борту, им подвезли каталку, но никто не положил Горина. Несли на брезентовых носилках своими руками. У самой машины бойцы сирийского спецназа аккуратно положили тело Горина на каталку и одновременно приложили руку к голове, отдав честь. Пожалуй, это можно считать достойным проявлением уважения. Я почувствовал, что меня кто-то толкнул в плечо. Это был Сардар. Он выполнил воинское приветствие и пожал мне руку. «Спасибо и мир тебе», – пожелал он мне и вышел из вертолета. Спустя несколько секунд в кабину вернулся и Вазим, усаживаясь на свое место. После взлета мы заняли курс на Эссувиду. Пока летели вдоль автомобильной трассы, Кеша так и молчал, смотря куда-то вдаль. Сирийская пустыня уходила на восток, сливаясь с голубым небом в единую серую полоску. В кабине жарко, а вентиляторы только нагоняют горячий воздух. Сложно в такие моменты думать, что мы выполнили задачу. Но мысль, что нас ждали в том районе, меня не покидает. «Саныч, а откуда там мог появиться расчет ПЗРК?» – спросил у меня Кеша. «Это серьезный вопрос», – ответил я. «Может, такая же засада, как на постановщиков помех», – вновь предположил Иннокентий. «А это уже наиболее вероятный ответ». Приземлившись на бетонку авиабазы Хальхаль, я не торопился выключаться. Перед глазами еще стоит падающий Ми-28 и открытые глаза Горина. Вертолет выключился, и несущий винт постепенно останавливался. Вазим остановил его тормозом винта, открыл люк над собой и полез наверх, открывать капоты. Сирийский инженер подошел к моему блистеру и протянул журнал. На авиабазе было подозрительно тихо, будто сама природа объявила минуту молчания в память о Володе Горине. «Спасибо за матчасть», – поблагодарил я инженера и отдал журнал. Через минуту мы уже стояли рядом с вертолетом, а Валера Зотов нам рассказывал, что же произошло. Ракета взорвалась, как я понял, рядом. Иначе бы мы вертолет не удержали. Высота ведь была меньше 100 метров. Горин быстро сбросил подвески и выровнял вертолет перед падением. Потом огонь, жар и глухой мощный удар по кабине. «Лопасть?» – спросил я. «Да, она ударила по кабине Володи. Если бы не лопасть, то он бы такие травмы не получил. У него шлем был пробитый. Как он еще в сознании оставался, я не понимаю», – подкуривал очередную сигарету Зотов. К нам быстрым шагом шел экипаж Занина и Зелина. Я всех поблагодарил, особенно Ивана и Шамиля. Сегодня они прикрывали нас до конца. Как на родину его вести? Война идет. Ничего не летает и не ездит в Союз? Спросил Василий Занин. Будут отправлять по возможности. Война не может длиться вечно. Только я это сказал, на горизонте появился и главный виновник. Рафик Малик шел с гордо поднятой головой, но осторожно. Нет в нем уверенности. Пришлось отправить отдыхать моих подчиненных, чтобы они толпой не разорвали Маляка. Сам же я пошел в направлении командного пункта. «Александр, мне нужно поговорить», — сказал Малик, но у меня не было желания. «Разговаривай с кем хочешь, но не со мной», — отмахнулся я от него и пошел дальше. Но этот сирийский недоподполковник решил меня достать окончательно. Он схватил меня за плечо и попытался дернуть, чтобы остановить. «Остановись и послушай меня, я все могу объяснить», – начал Малик, но мне это было неинтересно. Я резко развернулся, схватил Рафика за лямку подвесной системы и притянул к себе. «Мне это неинтересно, и скажи спасибо, что ты сейчас не выплевываешь зубы и не харкаешь кровью. Из-за тебя погиб мой человек, товарищ и брат по небу, потому что ты, сволочь, решил орден себе заработать. чтоб как у собаки на выставке было, аккуратнее в выражениях», — начал возмущаться Малик, но это меня только еще больше разозлило. Теперь я схватил Рафика за ухо и начал крутить. Малик стал отбиваться, но хватка у меня была крепкая. Он начал приседать, корчась от боли. «Клюковкин, отставить!» — кричал кто-то за моей спиной. «Саня, хорош! Командир, не надо!» Тут же к нам прибежали Кеша, Занин и остальные. Меня быстро оттащили, а Малик выпрямился, держась за покрасневшее ухо. Рафик смотрел на меня испуганными глазами и начал пятиться назад. «Запомни или запиши, пятно на чести орденом не прикроешь», — произнес я. Малик опустил голову и ушел. Глава 21. Аэродром постепенно вернулся в боевое состояние. На стоянках загудели двигатели истребителей-бомбардировщиков Су-22. Их прикрытие в лице пары МиГ-23 вырулили на магистральную рулежку. Запахи выхлопных газов и керосина смешались, выдавая привычный аромат тяжелой работы авиабазы. Я же продолжал смотреть вслед уходящему Рафику Малику. Командир 976-й краткой эскадрильи шел в направлении командного пункта. И если в первые секунды после нашего разговора он выглядел потерянным, то сейчас Рафик уже вновь задирал нос. «Так ничего и не понял, засранец», — сказал Вася Занин, поднимая с бетонки свое снаряжение. Вася первым бросился ко мне и оттащил от Маляка. Пожалуй, он тем самым не дал мне оторвать ухо сирийскому командиру. А что ему понимать? Задачу он выполнил. Проявил себя. Поучаствовал в спасении сына президента. «Тут можно и генерала сразу просить», — рассуждал Шамиль Керимов, предлагая мне сигарету. «Спасибо, но не стоит. Не курил и нечего начинать», — отказался я, снимая с себя лифчик. Я начал расстегивать комбинезон, чтобы немного проветриться. Только я стащил его с плеч, как меня остановил от дальнейшего раздевания Кеша. «Сан Саныч, не стоит заниматься стриптизом», — шепнул он, показывая на приближающуюся делегацию. «Уйти с палящего солнца у нас никак не получалось. В нашу сторону медленно двигалось большое начальство. Возглавляли эту группу генерал Махлув, командующий сирийскими ВВС, и его старший советник генерал-майор Борисов Иван Васильевич. Первым их встретил Рафик Малик. Он строевым шагом подошел к генералам и начал свой доклад. После его окончания командующий ВВС поблагодарил командира 976-й краткой эскадрильи, а генерал Махлув и вовсе слегка приобнял за плечи. Пока все хвалили Рафика, я быстро привел себя в порядок, вновь накинув куртку комбинезона. Борисов подошел к нам в сопровождении заместителя по политической работе. Чуть позади подполковник Зуев и еще двое офицеров. Рядом с ними был и наш старый знакомый Алексей Карелин. Вот у него работа. То пропадет на несколько дней, то появляется из ниоткуда. Мои подчиненные быстро выстроились в шеренгу, и я подошел к Борисову с докладом. «Товарищ генерал-майор, задание», — начал я, но старший советник мне не дал договорить. «В курсе, майор», — сказал Иван Васильевич и пожал мне руку. Генерал подошел к каждому из летчиков и поблагодарил за работу. «Потери. Черт с ним, с вертолетом, но летчик. И до этого два экипажа. Когда мы можем отправить всех на родину?» Повернулся он к замполиту. «Трудно сказать. Много нужно утрясти вопросов. Сами понимаете, что мы связаны секретностью». Борисов сжал губы и снял кепку, чтобы протереть лоб от пота. Карелин подошел ближе, встретившись взглядом с генералом. Иван Васильевич посмотрел на корреспондента с некой брезгливостью. «Тогда я вас попрошу представить всех участников сегодняшней операции к наградам. В первую очередь капитана Горина», — продолжил Борисов говорить с замполитом. «Само собой. Попрошу вас, Александр Александрович, остаться. Остальным отдыхать. Я отдал товарищам снаряжение, а сам продолжил стоять напротив генерала». Борисов начинал вскипать и краснеть. «Теперь с вами. Что вы тут устроили? Скандала захотели?» Начал меня отчитывать Борисов. «На моем месте вы бы поступили так же. Я не на вашем месте, майор. В чем дело? Что за рукоприкладство с сирийским коллегой? Его халатность привела к гибели нашего летчика», — ответил я и рассказал о произошедшем. Борисов внимательно выслушал, заложил руки за спиной и прошелся туда-сюда. Пауза затягивалась, но Иван Васильевич пытался сформулировать какой-то ответ. «Ну и дела. Предотвратить это можно было?» — спросил генерал. «Пуск ракеты ПЗРК произошел сразу, как Малик отклонился. Времени было слишком мало. Я вас понял, майор. Идите отдыхать. А вы, Карелин, работайте, чем вы там работаете обычно». Как-то уж совсем небрежно обращается к корреспонденту Борисов. «Я еще в Дамаске заметил, что между ними есть напряжение. Пока мы не ушли, хотел бы уточнить, достал Алексей из кармана блокнот. «Что вам еще нужно?» – спросил Борисов. Карелин подошел к нему ближе и тихо что-то спросил, собираясь сделать запись. «Исключено. Вы понимаете, о чем вы просите?» – возмутился генерал. «Зато каков будет материал?» – ответил Алексей. «С ума сошли. Я не пойму, откуда вы узнали об этом?» Карелин пожал плечами и слегка улыбнулся. «Опять будете рассказывать о профессиональном везении?» – добавил Борисов. «Как говорил мой дед, удача, как дерево с яблоками, надо потрясти, и упадет к тебе в руки, либо в голову ударит. Если не боитесь погибнуть, то разрешаю вам участвовать», — произнес генерал, развернулся и направился в сторону командного пункта. Карелин продолжил записывать что-то себе в блокнот. «Я подошел к нему, но заглянуть в его записи не решился. Даже не подсмотришь?» — спросил у меня Леха, кивая на блокнот. «Подглядывать нехорошо», — ответил я. Алексей убрал свою записную книжку и поздоровался со мной. «Жаль Горина. Что теперь?» — спросил Карелин. «Да пес его знает. Голландские высоты оставили. На других участках фронта тоже не все гладко. Короче говоря, скоро будут переговоры», — ответил я. «Сомневаюсь. Не все еще потеряно. По крайней мере, так думает главный советник Яковлев. Да и сам Асад отступать не намерен. Оптимист. Чуть сына не потерял. Хотя, Василь, достойный воин, другой бы уже в Монако тусил», произнес я и тут же осекся. Слово «тусил» могло показаться Карелину странным и новым для 80-х годов, и тем не менее Василь не в Монако, так что теперь для Сирии он идеальный будущий президент, ответил мне Алексей, и мы пошли с ним в модуль. Вечером решено было помянуть Володю. За столом в комнате сидели все молча. Особенно переживал потерю товарища Зотов. Когда Кеша разливал из котелка разбавленную прозрачную жидкость, Валера не сводил глаз с пустой кровати Горина. «У него была семья?» – спросил у меня Карелин, который ночевал в нашем модуле сегодня. «Жена и дочь первоклассница, родители – тоже. Он с Амстерска, там вся его родня. Наверняка, там и хоронить будут», – ответил я. Кеша закончил разливать, и мы молча выпили за Горина. Как только все поставили рюмки на стол, Зотов неожиданно улыбнулся. «Что случилось?» – спросил я. «Мы когда за речкой были, Володя все переживал, что на день рождения дочери не попадет. Постоянно, как там Машка, что там с Машей. Я помню, как его встречали на вокзале. Жена Лариса в светлом платье, дочка с куклой на руках, счастливые. Мы тогда семьями по парку пошли гулять. Видно было, что Зотову тяжело это рассказывать, но никто его и не думал прерывать. Валере нужно было выговориться. Идем, а Машка от Вовки не отстает. Как взяла его за руку на вокзале, так и не отпускала. А Лариса отстала от них, и рядом со мной и моей супругой идет. Говорит, пускай видит, что у Маши папа есть, а то вечно, то в командировках, то на полетах. После такого как-то не по себе стало. А ведь мне еще предстоит смотреть в глаза родным Горина. Через полчаса все вышли на перекур. Мы с Карелиным отошли в сторону, поскольку у него вновь была для меня важная информация. «Ты теперь курьер от Казанова?» – спросил я у Алексея, присаживаясь вместе с ним на скамью. «Официально, нет. Иногда приходится что-то кому-то сказать, у кого-то что-то спросить. В основном сообщаю в редакцию о борьбе народа Ливана и Палестины против израильских агрессоров». «Понятно. Так что хотел сказать, наш общий друг предполагает, что засада на Ми-8 МТП-1 – дело рук BlackRock. Так что, группа диверсантов может быть где угодно. В рядах наемников много людей, родом из Ближнего Востока. Арабов, уточнил я, именно. Есть вероятность их спутать с местными. Перемещаются незаметно от одного схрона с оружием к другому. Ну и американцы ищут в окружении осады тех, кто готов на предательство. В общем, со всех сторон дербанит Сирию. Все это я либо знал, либо догадывался. Что за информация? Спросил я. Быть внимательнее. Враг ближе, чем был раньше. Ох уж этот Казанов с его намеками. Понятно, что теракты могут быть в любом районе, и целенаправленные попытки устранения советских советников – не новость. Нас уже дважды пытались убить, автобус, грузовик, в третий, может, и получится, сказал Алексей. Утро началось со стандартного вызова на командный пункт. Помощник Борисова, подполковник Зуев, довел информацию, что никаких вылетов на ближайшие два дня наша группа не планирует. Понятно. А далеко идущие планы есть? Спросил я, отпив чай и присаживаясь рядом с Зуевым. Нет, могу только сказать, что рассматривается вопрос нас перебросить в район Дамаска. Там израильтяне все ближе подступают к шоссе Дамаск, Бейрут. Если перережут его, снабжение столицы Ливана будет под угрозой. Зуев дело говорит, с моря Бейрут блокирован. Западные окраины столицы уже давно под огнем войск Израиля, а в восточном Бейруте находятся лояльные сионистам повстанцы. Так что шоссе – жизненно важная транспортная артерия. Понял, ответил я. Через 10 минут мы закончили разговор, и Зуев отпустил меня в столовую. К этому времени все мои подчиненные должны были уже встать. Однако, в условленном месте никого не оказалось. Только вездесущий Карелин стоял на входе в командный пункт и беседовал с сирийским офицером. Я дождался окончания разговора и подошел к Алексею. «Не спится?» – поздоровался я. Кое-что хотел для репортажа узнать. Никого из модуля вытолкнуть не удалось. Так что на завтрак пойдем вдвоем. Сирийская сторона заботливо предоставила нам возможность питаться. А вот как в столовой будет есть Карелин, мне непонятно. «Сделаешь морду кирпичом и просто зайдешь в обеденный зал?» – спросил я. «Само собой», – Зуев сказал, что могу за него съесть, – улыбнулся Алексей. Летный состав бежал на завтрак, как будто там раздают колбасу бесплатно. Техники не отставали и тоже шли на перекус. Сегодня на удивление много народа. Обычно весь личный состав по самолетам и вертолетам. А сегодня не так, сказал я, останавливаясь в сотне метров от столовой. И тут раздался взрыв. Меня будто в голову ударили, лишив слуха. Ничего не было видно. Земля содрогнулась. Взрывная волна подняла столб пыли и сбила с ног. Я упал навзничь, ударившись спиной о бетон. В ушах зазвенело, словно огромный комар запищал над ухом. Каменная пыль повисла плотной пеленой, и в ней все теряло форму. Мир стал серым, рассыпчатым. В оседающей пыли я смог разглядеть сидящего Карелина. «Не ранен?» – проорал я, неуверенный, что буду услышан. «Нормально. Оглушило только. Слишком мощно. Целенаправленно били», – сказал я, поднимаясь на ноги. В этот момент на авиабазе раздался звук сирены, приглушая крики раненых. Под ногами раздался хруст стекла. Все пространство перед нами было засыпано обломками. Столовая превратилась в руины. Кто-то протяжно стонал рядом под завалами. «Там!» — крикнул Карелин. И мы вдвоем начали оттаскивать куски кирпича. Пыль продолжала оседать. Сирийцы уже стягивались к зданию. Кто-то кричал в рацию. Один из старших офицеров махал руками, требуя носилки. Мы с Карелиным продолжали разбирать завалы, а в голове только одна мысль. Только бы не было повторного прилета. Глава 22. Царапины на руках нарывали, а пот заливал глаза. По мере того, как разбирали завалы, я проверял, не было ли в столовой наших военных и специалистов. К концу работ старший испытательной бригады доложил, что все советские граждане живы и здоровы. Работа по разборке завалов продолжалась, но живых под грудой камней было уже не найти. Кого-то несли на носилках без сознания, а кто-то пытался найти оторванную ногу и брыкался в медицинском транспорте. Страшнее всех выглядели те, кто попал под разлет стекол. «Я не вижу, не вижу», — громко рыдал один из летчиков, схватившись руками за окровавленное лицо. От душераздирающего крика мне было не по себе. Однако я ничем не мог ему помочь. Как по мне, я бы лучше лишился руки или ноги, чем зрения. Но, к сожалению, война не спрашивает твоих предпочтений и бьет больно, не щадя никого. Я сидел на корточках рядом с телом одного из погибших. Молодой парень лет 20 с тонкими усами. Мы с Карелиным вытащили этого рядового с разбитой головой и раздавленной ногой. Нам удалось дозваться медика, но подойдя к нам, он лишь покачал головой и ушел к другому раненому, которого можно было еще спасти. Парня сильно трясло, и он умолял не отпускать его. И я не отпустил. Держал его за руку до конца, пока он не умер. Пыль постепенно осела, давая возможность рассмотреть то, что раньше было столовой. На месте осталась только часть дальней стены, с которой полностью не осыпалась мозаика. Она была выложена в форме сирийского флага, знак того, что народ страны еще не сдается на милость врагу. «Господин майор, его нужно забрать», — подошел ко мне сириец-санитар. «Да, конечно», — ответил я, отпуская руку погибшего. «Все мои летчики тоже были здесь. Они прибежали через пару минут после взрыва. Занин даже не успел надеть футболку, а Кеша был и вовсе в одних трусах и тапочках. Разбирали завалы два брата Асидиси. Помогал раненым Рафик Малик. И у всех на лице застыл один и тот же вопрос. Как же так?» Я услышал за спиной шаги, но не стал оборачиваться. Подошедший человек был в гражданской одежде, и от него пахло не потом, а хорошим парфюмом. «Ужасно, да?» – спросил он на русском. Я поднял глаза и увидел сбоку седого сирийца. Раньше мы уже встречались с ним, когда с Казановым ездили на допрос к сбитому летчику Мегету. Этот мужик приехал позже. Одно из проявлений войны. «Но к такому сложно быть готовым», – ответил я, вставая рядом с седовласым. «Мы с вами встречались, господин Клюковкин. Мое имя Али Дуба», – протянул он мне руку. «У меня они грязные», – показал я испачканные в крови и пыли ладони. «Я не боюсь замарать руки, если вы об этом. Про этого человека я слышал, что он всегда был предан семейству Асадов. Али Дуба в эти годы должен был возглавлять управление военной разведки Сирии. Какое точное попадание в скопление военнослужащих», — сказал Дуба, будто невзначай озвучив мысли вслух. «Вам нужно разобраться внутри армии, кто и что сливает противнику. Если позволите, то я пойду». Только я развернулся, как меня остановил Зуев. Помощник старшего советника ВВС появился незаметно. «Не торопитесь. Возможно, нам стоит оказать товарищу Дуба помощь», — сказал Зуев. «Он меня ни о чем не просил. Один вопрос. Чем нанесли удар?» — спросил Дуба. «Вот и просьба подоспела. Меня теперь и в Сирии будут за Нострадамуса считать, точно не бомбой. Если, конечно, самолеты Израиля не подлетели вплотную к базе». Дуба помотал головой и подошел ближе. «В воздушном пространстве Сирии посторонних не было. Пусков с моря тоже. Более того, израильская авиация в основном работает в долине Бика, и в районе Голанских высот никого не было. Это вы так думаете?» – поправил я сирийца. «Это доклад наших специалистов, Клюковкин», – добавил Зуев. Я посмотрел на Дуба, а затем и на подполковника. Зуев в фирменном стиле развел руками. «Тогда и у вас, и у нас проблемы. Теперь нас атакуют с территории Иордании», – ответил я. «Каким образом?» – спросил Дуба, но на его лице не было удивления от высказанной мной теории. «Знаю я одно средство поражения, которое в эти годы было у Израиля. Предполагаю, что это ракета «Воздух-Земля» Папай. Дальность пуска 75-80 километров, если подняться высоко». Дуба и Зуев переглянулись. «Над Голанами самолетов не было. А если с малой высоты бы пускали, примерная дальность?» – спросил Дуба. 20-25 километров. Слишком мало. А вот над Иорданией можно подняться высоко и быть спокойным, что тебя не собьют. Но если только договориться с руководством страны. Иордания запретила летать израильским самолетом над своей территорией. Кто же пускал тогда? Задумчиво сказал Дуба. Думаю, что есть еще третья сила в противостоянии, ответил я. Дуба кивнул и поблагодарил нас за помощь. Он ушел в направлении КПП. Странный гражданин. Но из Дамаска пришла команда с ним поговорить. «Вы с ним были откровенны?» – спросил у меня подполковник. «А что мне скрывать? Тут не в ракете дело. Рано или поздно Израиль бы начал обстреливать территорию Сирии управляемым вооружением. Кто-то сообщил, где столовая и когда в ней соберется побольше людей. Причем именно сегодня. Ладно, Саныч, мы с тобой не разведка. Пускай сами разбираются. А твоим орлам привести себя в порядок и на КП. Новая задача пришла». Зуев передал указание из Дамаска, чтобы все готовились к вылету. Суть задачи не сказал, поскольку пока она окончательно не сформирована. Я пришел в модуль и быстро привел себя в порядок. Когда начал искать в вещах чистую футболку, то наткнулся на тельняшку десантников. «Давно это было?» – сказал я, развернув один из символов воздушно-десантных войск. «Саныч, а откуда она у тебя?» «Просто так бы ее не носил», – ответил я, складывая тельняшку. «Подарок от десантников в Шахджее. Сказали, что имею право носить, но ни разу еще не надел. Берегу. Для какого случая?» – поинтересовался Шамиль Керимов, застегивая куртку комбинезона. «Для особого. Пока такого не было», – ответил я и убрал тельняшку в сумку. «Своим летчикам я сказал идти на командный пункт, как приведут себя в порядок. Техникам и инженерам готовить вертолеты и быть готовыми спуститься в убежище. Я вышел из модуля раньше всех и направился к Зуеву. Когда я вошел в зал боевого управления, мне стало не по себе. Личный состав сирийцев приуныл. Со всех сторон шептались, озвучивая предположения по количеству жертв при утреннем ударе. Средняя цифра была 30 человек погибшими и столько же раненых. Основная масса – техсостав и летчики. Можно делать уже вывод, что BlackRock провели удачную операцию. Одним ударом вывели из строя большую часть сирийской авиации, даже не сбивая самолеты и вертолеты. «Сан Саныч, ну где твои орлы?» – возмутился Зуев. «Идут. Уже есть задача, время поджимает, уточнил я. «Задача есть, но время достаточно», — отмахнулся Зуев. «Не договаривает подполковник». Зуев вытер вспотевший лоб и отклонился назад в кресле. На лице читалось расстройство. «Что случилось?» — спросил я. «Все хорошо», — выдавил из себя улыбку Зуев. «Просто вспомнил, как с бывшим коллегой сидели за кружкой чая и обсуждали футбол. Салих его любил и даже знал наших футболистов некоторых. Как-то уж сильно Зуев ностальгирует по застрелившемуся полковнику. «Мне этого будет не хватать», — сказал помощник старшего советника. «Как только на командном пункте появились мои подчиненные, и Зуев попросил нас пройти в класс. Когда мы расселись за партами, подполковник поздоровался со всеми и подошел к карте. Итак, руководством принято решение о выводе авиационной группировки из Сирии. Начало перебазирования сегодня», — произнес Зуев. «Информация вызвала негодование со стороны моих товарищей. Да и мне было странно услышать такое. Решение принято. Самолеты Ил-76 и Ан-22 уже вылетели. Через несколько часов они совершат посадку на базе ЭТС. К тому времени аэродромы Мизаихальхала должны покинуть все советские специалисты, кроме советников. Ощущение какого-то предательства. Зачем тогда нужны были все эти жертвы, чтобы сбежать и поджать хвост? Получается, что все было зря. Парни просто так погибли», — вскочил на ноги Занин и пошел в направлении Зуева. «Я успел встать и усадить Василия на место. Занин, не забывайтесь. Вы хоть и гражданский, но здесь подчиняетесь мне», — повысил Зуев голос на Васю. «Да плевал я на ваши «не забывайтесь». Вы притащили нас сюда, дали приказ воевать за Сирию, а теперь собираемся и на выход. Нам здесь люди поверили. Успокойте своих подчиненных, Клюковкин. Не превращайте постановку задачи в цирк». Зуев вышел из кабинета наперекур после столь эмоционального начала постановки на перелет. Занин вновь пытался вскочить на ноги, но я его остановил. «Хорош», — громко сказал я. «Чего ты добиться хочешь? Думаешь, тебя оставят? А ты как будто здесь закончил работу. Тебя ж до конца жизни будет жрать изнутри, что не довел дело до конца. Дело доведем, но сейчас выполняем приказ. Все меня услышали?» — громко повторил я. «Так точно», — тихо, но одновременно ответили все. Василий Занин еще пыхтел как паровоз, но и у него не было выбора. Нужно соглашаться. Его можно понять. Горин и Зотов прикрывали его вертолет. «А раз мы уходим, Вася за его гибель поквитаться не сможет, как и я за всех, кто погиб от руки наемников из BlackRock. Сначала взрывы, потом гибель товарищей, теперь еще и сирийских летчиков напугали. Эффективно сработали», — порассуждал штурман Лагайка. Все это время молчаливее всех был Валера Зотов. «Наверное, ему не меньше, чем мне хотелось бы остаться и спросить с BlackRock». Зуев вернулся и завершил постановку. Вылет был назначен на вечер, чтобы перед заходом солнца произвести посадку в ЭТС. Почему-то командование решило, что это поможет скрыть наше убытие.